Ваша сестра жертва насилия, я думал, что ей может быть нужна помощь. Что? Взревел Роберт, вставая. Ты надоедал моей королеве. Пошел вон, приказал Роберт. Осмелюсь заметить, ваше величество, что по закону только конклав цитадели может лишить великого мейстера его звания и... Начал Станнис. Ты мне еще поговори, Пицель, пошел вон отсюда. Я тут король, приказал Роберт. Пицель встал и вышел, извившись. Мудрое решение, ваше величество, начал нет. Лишить его должности мы не можем, но удалить его из зала заседаний, легко. А конклаву мы напишем. Я, кажется, нашел достойного претендента на эту должность. Мистер Дилмарт очень сведущий человек. А сколько тебе лет? Спросил Джон Рин, по-новому глядя на того, кого мы с собой привели. 48, лорд Десница, ответил Дилмарт, кланяясь. Странно, я думала он старше, хотя возможно полнота и борода обманывающие. Не слишком ли он молод, засомневался Джон Рин. Этот человек достаточно зрел. В конце заседания он озвучит ряд своих идей. Некоторые из них мне показались интересными, ответил нет. Да, это правда мои идеи, но мало ли, вдруг прокатит, мы сегодня не зря все обсудили в тесном кругу. Слово взял Джон Рин. Он начал говорить о том, что по решению короля будет переписано положение о королевской гвардии. Конкретику они разработают чуть позже вместе с Силми, Станнисом и Дилмартом. Основные идеи. Служба не пожизненная, за службу получаешь деньги и можно жениться. Вообще, я против феодализма. У тебя своя земля, где ты собираешь налоги, вершишь суд, имеешь свою армию. Ты – маленькое государство, ну или не маленькое, сила, с которой королю нужно считаться. А так, пока служишь королю при деньгах, не служишь в опале автоматом. Один много не навоюешь. Классная идея. Ну а старость? Сможешь накопить денег, прикупить себе особняк. Мы планируем заполнить вакансии в новой королевской гвардии во время турнира при коронации, закончил свою речь Арин. Его прервал нет. Я взял на себя смелость написать ряду благородных людей. Как минимум трое заинтересовались уже сейчас. Как это возможно? Спросил Арин. Когда ты успел? Я начал эту работу еще до прибытия в столицу, пока мы ехали из башни радости, признался нет. Тема рыцарей слегка оживила короля и вывела его из полусонного состояния. Ай, молодец, оживился король. И кого ты нашел? В предположении, что служба не пожизненная, оплачиваемая и можно жениться, желание изъявили трое. Сир Джорах Мормонт. Я для себя переводила слова недос благородного на общечеловеческий. Мормонты владели территорией острова Медвежий. Это самое глухое и отстойное место в Вестеросе, находящееся лишь немногим южнее стены. Остров в форме полубублика, ширина суши в самом широком месте километров 30, остров со всех сторон омывается ледовым заливом. Милое место, чуть больше 100 километров вплавь на лодке на север, и привет одичалые. Хотя лодка особо не нужна, можно и на льдине приплыть. Скорее всего, Джорах Мормонт захотел согреться и найти себе теплую жену, а то медведицы надоели. Я целиком за, ни к чему дарить Дейнерис такого человека. Ему сейчас, как я поняла, около 20, а еще у него есть меч из валерийской стали, фамильный. Что я так с этой валерийской сталью ношусь, так магия ведь. А еще, если верить хроникам, как минимум один взрослый дракон был зарезан рыцарем мечом из валерийской стали. И это действительно странно, так как в этих же хрониках написано, что дракона не берет попадание из осадного скорпиона в корпус. Нет, драконов убивали в 90% случаев другие драконы. А так ему обычно из осадной артиллерии повреждали крыло. Он падал, калечился и его затыкивали копьями или стрелами из баллисты, обычно в глаза или пасть. Сир Линкарбри продолжил нет. Там история была интереснее. Небедный лорд имел трех сыновей. Третий уже понял, что ему ничего не светит и не рыпался. А вот двое старших. Старшему папа завещал все земли, а среднему – родовой меч из валерийской стали. Парень оказался способным воином и военачальником, воевал за Роберта и даже отличился. Только вот благородных много, а земли мало. Он уже начал подумывать о том, что хорошо бы своего старшего брата и подвинуть. Но тут письмо Старка, который предлагает стабильный доход, а лет за 20 службы можно и на баронство заработать. А если вдруг война, все награбленное, в смысле, все трофеи твои. Короче, средний сын Карбриев проникся желанием служить королю, только его смущал обет безбрачия и что деньги не платит. Однако против новой королевской гвардии он ничего не имеет. Третий уже согласился. Сир Хоулин Трид желает накопить денег для своей семьи. Подожди, Хоулин Трит, это не этот вот мелкий, который с гербом Сероводья за тобой таскается, вмешался король. Не слишком ли он дохлый для королевского гвардейца, его соплей перешибешь. Меня озарило понимание, это же тот паренек, который спасал меня вместе с Нидом из башни радости. Вид он имел неказистый, чуть повыше меня, худенький и цвет лица болезненный. Хотя последнее неудивительно. Сероводье — это край озер и болот на севере, не знаю, есть ли там малярия, но болота точно здоровья не добавляют. Как там вообще хоть кто-то выживает? Нет, замешкался, все-таки король говорит, что твой рыцарь дохляк, и что делать? По-хорошему выставить его против кого-то из королевской гвардии? Нет, против Селми негуманно, хотя бы против рядового солдата Баратионов и посмотреть, что будет, но я думаю, что Рид проиграет. Ой, а я его помню, вмешалась я, он меня спас из башни радости вместе с братом. Я вообще думала, что меня вы, Роберт, как мой жених спасете. Рид безусловно заслуживает награды, может, он меня еще раз спасет. Роберт побагровел. Похоже, ему было очень болезненно вспоминать, что он отмечал захват столицы вместо того, чтобы спасать свою любовь. Нет, и сир Рид победили старых королевских гвардейцев. Безусловно, сир Рид достоин. Капала я на уши Роберту. Нас было семеро, а их трое. В этом нет чести, сказал Нет. То есть надо было с ними один на один сражаться, тогда бы вы умерли, а я бы осталась там, ответила я Ниду. Честь требует начал было брат, но чего требует чести я не узнала. Хватит, я обязан тебе и этому ряду. Хочет пост королевского гвардейца, пусть получает, но пусть не ждет послабления из-за своего роста. Благодарю, ваше величество, он не подведет, ответил Нет. Но вернемся к делам, наш главный вопрос, где взять деньги. Напоминаю вам, что, начал мой брат. Роберт мгновенно заскучал. Я сидела рядом с ним на соседнем стуле и взяла его за руку, ободряюще улыбнувшись. Часть из того, что я сейчас слышала, я уже знала, часть была новой. Все, кроме Роберта, внимательно слушали Нида. Астоннис, оказавшийся на совете в первый раз, записывал. Эйрис Безумный правил более 20 лет. Проблемы с кукухой у него начались только под конец правления. Не было ни войн, ни неурожаев. Где деньги? Брат пытался пояснить. На момент начала гражданской войны в казне Безумного короля было около 3 миллионов золотых драконов. Пока десницей был Тайвин Ланнистер, дела шли безупречно. Но потом десницей короля стал лорд Уэн Мерривизер. Подхалим, умевший только смеяться королевским шуткам, вопиюще некомпетентный человек, запомнившийся только повышением налога на вино. Хотя тут нам повезло, это да. С началом восстания Роберта Уэн Мерривизер показал всю свою неэффективность по посту десницы. Когда мы восстали против Таргариенов, Уэн даже не стал созывать знамена, так как легкомысленно отнесся к восставшим, как к простым разбойникам. Он рассылал послания к лордам семи королевств, объявив мятежников вне закона и требуя их головы. Некоторые из лордов штормовых земель были воодушевлены этим, но были уже вскоре разбиты Робертом у летнего замка. Уэн медлил и не выходил из королевской гавани, не собирал армию и позволяя нам подготовиться. Это вкупе с известием об успешном возвращении меня и Роберта в свои земли заставило параноика Ириса поверить, что десница сговорился с ними. За это Мерривизеры были лишены всех своих земель и титулов, а сам лорд Уэн отправлен в изгнание. Однако Уэн сумел сбежать в вольные города на корабле, набитом золотом. Следующим десницей был лорд Джон Коннингтон, который руководил очень недолго. Проиграл колокольную битву, за что также был отправлен в изгнание. Вроде бы он сейчас присоединился к золотым мечам по ту сторону узкого моря. Кажется, он ничего не крал, но его подчиненные воспользовались чехардой руководства и дырой в отчетности. Некоторые бежали с наворованным из Вестероса, другие пытаются затеряться здесь. Очередной десница, лорд Кварлтон Челстед, выразил несогласие с Безумным королем, был сожжен заживо. Лорд Россерт, глава гильдии пиромантов, человек низкого происхождения, занимал пост десницы совсем недолго, был убит Джейми Ланнистером вместе с Безумным королем. При захвате столицы Ланнистерами массовых погромов, грабежей и поджогов не было, хотя местные жители все равно называют это резней. От казны, считай, ничего не осталось, может быть, солдаты Ланнистеров растащили, может быть, часть казны Безумный король тайно отправил на драконий камень. Сколько реально потратили, сколько якобы потратил, сколько украли, сколько кому ушло как трофей, узнать невозможно. По уцелевшим бумагам армия Безумного Короля всю войну продовольствие и оружие закупала по завышенным ценам. Кстати, возможно, Безумный Король был не так уж безумен, просто верил в отчеты, на бумаге численность его армии была завышена раз в 5, на это количество солдат все и покупали. Такая бы армия, существуя она на самом деле, легко бы нас разгромила. Отдельного внимания заслуживает то, что по отчетности в наши потери вписывали всех, и ополченцев, и обозников, а в своих потерях слуги Безумного Короля докладывали только число убитых рыцарей. В результате выходило, что у нас убитых 800, а у тех 30. С такими цифрами и проигрывать не позорно, и выигрывать почетно. Брат говорил. Смысл? На деньги Таргариенов рассчитывать не надо, их нет. А вот долгов, воюя и снабжая армию в долг, мы набрали немерено. А еще Роберт планировал в ближайшее время эпичную свадьбу и турнир. И при этом строит флот для штурма последнего оплота Таргариенов. Короче, 1,5 миллиона мы должны отдать уже сейчас, и еще 500 000 планируем потратить к моменту коронации. Что-то сразу захотелось кого-то на Серсии женить. А я все поняла. Эйрис II Таргариен не безумный. Он просто понял, что его обворовывают, и боролся с коррупцией, очищающим огнем. Но у него остались ученики. Они не смогли сжечь королевскую гавань, но бухгалтерию подпалили. А золото от пожара они спасли. Да-да, оно будет в безопасности у них дома. От описания дней минувших, то есть того, как мы оказались в заднице, темного прошлого, нет, перешел к суровому настоящему. Система налогообложения в Вестероссе была очень запущена. Тут существовало несколько десятков оттенков права собственности на землю. Объяснить это нормальному человеку было очень сложно, но применительно к земле примерно так. Право пользования чужим имуществом с правом присвоения доходов от него, но с условием сохранения его целостности, ценности и хозяйственного назначения. Если сильно упрощать, то ситуация выглядит так. Вся земля принадлежит феодалам, крестьяне лично свободные, то есть теоретически могут свалить в любой момент, но все, что построено на земле феодала, от дома крестьянина до забора, остается феодалу. Основной источник дохода – труд крестьян применительно к обработке земли. Крестьяне платят феодалу некий налог. Величина налога зависит от личной дурости феодала и плодородности земель. Обычно процентов 40. Хотя если тебе нужны деньги на турнир или дочь замуж, выдавать налоги можно поднять как хочешь. Крестьяне либо смирятся, либо передохнут, либо к другому феодалу перебегут. Ну или попробуют вилами победить рыцарскую конницу с предсказуемым результатом. Еще крестьяне бесплатно работают на полях феодала, и там отдают все выращенное на поле. Обычно 3 дня в неделю. Естественно, рабочий день 7 дней в неделю, пенсии, больничные, отпуска не предусмотрены, рабочий день совпадает со световым, за профсоюз сразу на костер. В 16 лет счастливый отец, в 32 счастливый дед, к 40 сам с трудом двигаешься, и тебя кормят дети и внуки, пока им не надоест. Среднестатистический крестьянин не мыт, невежественен, голоден и не хочет работать. Основное развлечение, помимо бухла, избиение жены и драка стенка на стенку с соседней деревней за неправильную дележку земли, походы в церковь. Там не заставляют работать, у них умный человек читает книгу, а еще иногда ты рассказываешь, кого стукнул и с кем трахнулся, а тебе отпускают грехи и дают хлеба и венца. Естественно, на крестьян всем пофиг. Источник дохода земля, а крестьяне кормят только сами себя. То есть земля измерена, нарисована на картах, ясно кому принадлежит. Потому что важный источник дохода, а крестьян никто и не думает пересчитывать. На маленьких детей, кстати, даже не делают религиозные обряды, вдруг сдохнет, а подать за взятку Богу уплачено. Если у женщины 6 детей и 3 дожили до совершеннолетия, отличный результат. Естественно, почти все население сельское, сколько никто не знает и никому в голову считать не придет, но сильно больше 90%. Вторым источником доходов являются города, тут входу аналог подушной подати или налог с доходов для всяких там кузнецов и торговцев. Горожан уже более-менее пересчитывают. Еще один источник дохода – всякие там налоги, вроде налогов на соль, вино, пошлины на ввозимые заморские товары вроде пряностей, янтаря, ткани и прочее. Таможенные взносы при пересечении границ королевств, то есть и платиться непосредственно тому, чья земля. Помню, в дороге из башни радости мне мистер Дилмарк пересказывал по памяти книгу о купце-путешественнике, который с караваном прошел 1000 километров по Вестероссу за один год. И никаких разбойников и стихийных бедствий, только средневековая логистика, бюрократия и поборы. И это не фантастика, так, реальное жизнеописание. И это так, нормальный результат. Строго говоря, король получал 1/10 всех налогов со всех королевств, так что с захватом власти к Роберту идут большие потоки денег. Платить изъявили желание все, даже железнорожденные, кроме Дорна. Но вот деньги нужны прямо сейчас, закрыть дефицит от войны. Мы все это знаем и обсуждали, вмешался Джон Арин. Мне бы хотелось услышать решение. С тяжелым сердцем вынужден предложить монополию казны на азартные игры. И я этим лично займусь, сообщил Нет. Это как? Удивился король. Старые драконьи арены Таргариенов в столице переделаем в ипподромы. Будем устраивать скачки лошадей и принимать ставки. У меня есть классный конь, феноменальная скорость, я на него поставлю, предложил король. Мы вмиг закроем дефицит, не унимался Роберт. Также устроим собачьи бои и тотализатор, места для игры в карты. Я вообще знаешь какой фортовый, мигом казна заполнится, начал Роберт. Это уронит честь благородного сословия, вмешался Джон Арин. Увы, либо это, либо топтать копытами восставших от голода крестьян. Я сделаю это во имя государства. Вы же понимаете, что это необходимо, лорд Десница, озвучил Нет. Даже если вы это сделаете, сколько вы найдете денег? 100 000 золотых драконов? 200? Не унимался Арин. А остальное откуда брать? Я планирую заняться не только этим. Я лично займусь повышением налогов и инспекцией публичных домов, сообщил Старк. А что, на чем в каноне поднялся мизинец? Вид у брата был грустный. Роберт расхохотался. Недолго без жены ты выдержал. Ладно, Роберт подмигнул Неду. Я ей ничего не скажу. Только учти, я не посмотрю, что ты мой шурин. Чтобы казна была полна. Взятки с борделей разрешаю брать только натурой. И король расхохотался. Грустный Нет продолжил. Да, цены повысятся, но вряд ли это вызовет восстание. Кто при деньгах стерпит повышение цен, а кто не потянет финансово, будет справляться сам. Роберту вообще поплохело, я подумала, что он задыхается. Хохот, переходящий в похрюкивание, длился около минуты. «Повстанцы Ананы», — ржал он, пытаясь не упасть со стула, держась одной рукой меня за руку, а второй за край стола. Причем его корежило так, что огромный стол чуток сдвинулся. Потом Роберт вспомнил про меня. «Нет, ну не при ней же, моя королева. Давайте прогуляемся», — предложил король. «Нет, давайте останемся. Мне прямо интересно. Я иначе представляла себе заседание малого совета», — сострила я. «Да они и были другими, но Нет решил нас сегодня веселить. Давай дальше. Все равно денег не хватит», — сообщил Арин. «Кроме того, я считаю санитарно-эпидемиологическое состояние столицы неприемлемым. Поговорив с мистером Дилмартом, я пришел к выводу». «Чего?» — переспросил король. «Нечистоты могут провоцировать болезни, мой лорд», — встрял в разговор мистер Дилмарт. «А еще человеческие экскременты оскорбляют достоинство столицы. Именно поэтому мы решили, что столице нужна система канализации», — перехватил инициативу Нет. «А финансироваться она будет за счет налога на отхожие места и штрафов за выбрасывание мусора из окон». «Ты что, хочешь обложить налогом говно?» — спросил король. Нет кивнул. Король опять захохотал. «Это дурно пахнет», — вмещался Джон Арин. «Деньги не пахнут», — ответил Нет под новый взрыв смеха короля. «500 000 человек, не там посрал, штраф. Нет денег, на лопату, капай траншею для канализации. Нет лопаты, найди или копай руками. Жестоко, ты нам поговори еще, а то жрать это заставим. Тут плохо с наукой, техникой, правами человека, много с чем, но выбивать недоимки тут умеют». Потому что нет запрета на пытки и не запрещены телесные наказания. От новой системы штрафов и канализации мы пришли к светлому будущему. Эх, такой летописец во мне пропал. Одной ногой Роберт Баратион стоял в темном прошлом, другой – в светлом будущем, а между ног у него было суровое настоящее. Однако это не все, продолжил Нет. Все сказанное, мы изыскиваем средства из тех ресурсов, что есть. Но нам нужно расширять налоговую базу, захватить новые земли. «Поход в Дорн, или прижать вольные города, у меня уже руки соскучились по молоту», — сообщил Роберт. «Нет, мы сейчас не готовы к войне», — вмешался Арин. «Войны не будет, вы меня неправильно поняли. Нужно повысить производительность сельского хозяйства. Позвольте высказаться мистеру Дилмарту». В процессе изучения книг, начал было мистер, но его прервали. «Скука», — сообщил король. Ближе к сути, мистер, попросил его ускориться. Нет, я обнаружил несколько видов одомашненных растений и животных, которые есть в Эссосе, но отсутствуют в Вестеросе. Возможно, наши крестьяне смогут выращивать этот новый вид пищи у нас на родине, по крайней мере в средней полосе, да кое-что и для Дорна подойдет. Для севера мне ничего в голову не приходит. Крестьяне же все равно отрабатывают барщину на земле феодала. Какая им разница, что сажать в рамках барщины, если урожай все равно идет феодалу? Рискованно. Может быть не урожай. Можно завести новых вредителей. Крестьяне могут не знать, как выращивать новые растения и загубить урожай, даже если климат удовлетворителен, вмешался Арвин. Ну я же не предлагаю всю страну засеивать. Попробуем. Если будут хорошие урожаи, это была моя идея, это называется акклиматизация. Многие продукты питания переселялись вместе с людьми, например, картофель из Америки перебрался в Старый Свет, та же история с помидорами и многим другим, или сахарный тростник прибыл в Америку с поселенцами. Это работает даже внутри Вестероса, не унимался мистер Дилмарт. На севере есть несколько видов интересных диких животных, например, водяные крысы. Несмотря на название, они съедобные и дают хороший мех, но южнее рваки или на ней не встречаются. Мне думается, что можно изловить небольшую партию животных обоего пола, расселить в более южные земли и острова. Простонародье получит мех и мясо, а мы налоги. Этих водяных крыс Лианна видела, даже ела, когда родичи с охоты приносили. Несмотря на название, по размеру и качеству меха это что-то типа бобра в местных реалиях. «А не передохнут ли эти животные летом южнее рва Кайлин?» – вмешался Арвин. «Не должны. Вода в реках не сильно теплая. Ладно, мы вас поняли. Составьте список растений и животных. Может быть, что-то и приживется. Но это дело дальней перспективы. Это все? Нет. Вы, наверное, знаете, что для увеличения урожая крестьяне навозят почву», – продолжил мистер. «Это вообще супер тема. Естественно, любой человек хотя бы слышал про удобрения». Сама идея организовать производство удобрений для сельскохозяйственных растений с нынешней научной и производственной базой идиотична, значит, будем пользоваться тем, что дала природа. Местные, как знала ли она и как поняла я, навозят поля, но уровень развития животноводства не позволяет обеспечить нужные объемы производства удобрений. Опять говно, захохотал Роберт. Нам что, всем малым советом срать на поля? Нет, человеческий помет малополезен для растений. Однако, продолжил мистер. «Надо срать не по-человечески», — обхохатывался Роберт. «Грубоват Роберт, да, понимаю, почему его Серсия не взлюбила, но у него полно других достоинств. У железнорожденных есть ряд островов, которые не заселены, там просто веками гнездятся морские птицы, огромный слой их помета, многие метры. Я предлагаю использовать это в качестве удобрения», — сообщил мистер. «Это было мое очередное предложение, не зря я географию местную читала. Прокатит ли, вести птичье говно на кораблях, а кто его будет грузить?» – удивился Роберт. «Ну у меня два варианта. Либо заключенные, которых сейчас ссылают на рудники, либо просто предложить за птичий помет цену, как за зерно найдутся поставщики. А сработает ли?» – удивился Арвин. «Ну я не предлагаю туда весь королевский флот посылать. Пошлем один корабль, удобрим пробное поле. Если урожай хороший, будем расширять удобряемые поля. Только что?» — спросил Арвин. — Как бы не было проблем с монополизацией со стороны железнорожденных, предлагаю заключить несколько династических браков, чтобы у нас тоже были претензии на эти острова. Роберт опять ухахатывался. Говно в качестве приданного. Потом всем составом вспоминали, кого из женихов или невест можно предложить железнорожденным за фекальные острова, естественно, в тайне и не афишируя причин. Короче, Вариса загрузили работой. На этом собрание не закончилось. Нет, объяснил, что очень много денег безумный король заплатил за дикий огонь, и проведенная им ревизия не выявила таких запасов дикого огня, за которые было заплачено. И он думает, казнить ли алхимиков за разворовывание бюджета или наградить за саботаж и разорение безумного короля. Это мы предварительно не обсуждали. И тут меня торкнуло. «Погодите, это же Таргариены, они абсолютно сумасшедшие», — сказал я. «Ну да, никто не сомневается», — сообщил мне Роберт, глядя мне в район груди и поглаживая меня за руку. «Как бы их навести на мысль, что надо проверить?» «Придумала. Вали все на Риегора Таргариена». Я вспомнила, когда я была в плену у Риегора, он мне говорил, что они не проиграют, что даже если столицу возьмут, они, Таргариены, устроит роскошный погребальный костер. Он, вероятно, бредил, успокоил меня Роберт. Или пьян был? Нет, он рассказывал, как его отец заказал в гильдии алхимиков дикий огонь, много дикого огня, спрятал его в столице, чтобы, если ее не удастся отстоять, взорвать все. Не унималась я. Он просто врал, сообщил Роберт. Столица на месте. А если нет, если столица заминирована, уточнила я. Да не нервничай, начал Роберт. Я допрошу всех пиромантов, серьезно ответил Старк. А если все, кто были в курсе, погибли, надо допросить королевских гвардейцев, озвучила я идею брату, и поискать в тех местах, где можно незаметно спрятать сосуды с диким огнем. Всех допросим, начал нет. Поищем везде, успокоил меня брат. Только аккуратно, паника в городе нам не нужна, начал Рин. Лучше бы он казну прятал, а не дикий огонь, грустно буркнул Роберт. Ну чем еще порадуешь? Нет, спросил Роберт. А еще я планирую повысить налоги, добавил брат. Арин сделал выражение рука-лицо. Роберт оживился. Класс, я соберу знамена, хотя погоди, я их еще не распускал. Короче, мы готовы к подавлению крестьянского бунта, весело сообщил Роберт. Наконец-то подеремся. Хочу поднять налоги со знати, уточнил нет. Со знати? Нет, ты конечно мастер над монетой, но крестьянское ополчение разбить проще, чем рыцарскую конницу. А если в замках спрячутся и на бой не выйдут, деревню-то поджег деревянный чистокол и все, а с каменным замком такое не пройдет, пояснил Роберт. Ну давай нет, не подкачай. Я хочу внести новый обязательный налог для великих домов в размере 2%. Однако этот налог не будет передаваться в королевскую казну. Лорды Вестеросса должны будут сами коллегиально решить, на что конкретно в Вестеросе это пойдет. В случае, если они решить не смогут, не придут к консенсусу, то тогда да, налог будет изъят в пользу казны. Так они никогда не договорятся, проорал очевидный Роберт. Потом его удивление сменилось уважением. Толковый план. Нет, я больше с тобой в карты не играю. А как будет происходить процедура утверждения? Уточнил Арин. 7 лордов, или их доверенных лиц, заседают и уточняют план расхода средств. 1. На все королевство. Причем количество голосов равно вкладу в этот налоговый фонд. Решение считается утвержденным, если 51% голосов за него. А что, акционерное общество имени Лианны Старк, в смысле не до Старка, уплатил простор 200 тысяч золотых драконов налогов фонд, 200 тысяч голосов. Положили железные острова 20 тысяч в казну, 20 тысяч голосов. Естественно, 2% это минимум, можешь и больше положить, если хочешь больше голосов. Все равно на эти деньги будут строиться дороги, порты и прочие в 7 королевствах. А кто этим рулит? Что за глупый вопрос? Чья идея? Кто мастер над монетой? Ох, недолго ты вину Ланнистеру быть самым богатым человеком в 7 королевствах. Там есть одна такая фишка, совсем не очевидная. Нет, все честно и законно, но скажем так, лордам будет сложно договориться, особенно поначалу, а год скоро закончится. Я думал о прекрасном будущем. Может быть, у нас появится парламент и идея нет налогов без представительства. Ну а если нет, хоть дыру в бюджете закроем. По идее, если лорды не будут совсем уж ослами, они будут на свои деньги обустраивать свои земли. Нет, это конечно хуже, чем потратиться на импортное бухло или заморских проституток, но тоже приемлемо, зато всем польза. А если инфраструктура строится за деньги феодалов, то это разгрузит королевскую казну. Кто не согласен, того обвиним в неуплате налогов, закончил нет. Точно, а то Дорн совсем распоясался, сказал Роберт. А что, это раньше дорнейцы были мстителями, что скорбят по принцессе, а теперь просто не платят налоги. Давайте вшестером выбьем все недоимки с Дорна, с процентами и военными репарациями. Я думаю, тут все захотят поучаствовать. В таких условиях Дорну только мириться. С казной закончили. Надеюсь, сработает. Перешли к следующей теме. Мой король, я считаю, что мы должны помочь ночному дозору. Начал нет. Денег нет, пусть держатся, сказал Роберт. Нападение одичалых. Ты же мне сам говорил, что денег нет. Дополнительные средства не потребуются, уточнил нет. Это как, ты что ли как Тайвин Ланнистер научился золотом срать, удивился Роберт. Лианна была северянкой и знала достаточно общеизвестных фактов. Стена протянулась примерно на 500 километров в длину и имела 200-300 метров высоты в зависимости от места. Для обеспечения функционирования стены было построено 19 замков южнее стены, Самый крупный был рассчитан примерно на 4000 человек. Сейчас функционировали только 5 замков, а общее число дозорных было меньше 2000. Ночной дозор не справляется. Лишь 5 замков из 19 функционируют. Это надо менять. Пусть каждый из великих домов выберет себе один из пустых замков ночного дозора, приведет его в порядок и обеспечит гарнизон. Верховное командование будет осуществлять лорд ночного дозора. Что за бред? Спросил Арин. Очевидно, что дозор не справляется. Нужно больше людей. Никто на это не пойдет. Не унимался Арин. Вы не дослушали идею. Пусть каждый из 7 великих домов Вестеросса вышлет 100 солдат в один замок. Никто не вправе лишать людей свободы. Никто не говорит, что они примут обеты ночного дозора. Так, временная помощь. 100 солдат – ничто для великого дома. Тейвин Ланнистер привел под столицу больше 12 тысяч. Тем более я не прошу пожизненной службы. Пусть будет ротация раз в год. И что будет 100 солдат делать в разрушенном замке? Спросил Арин. Восстанавливать замок, патрулировать территорию. А за работу над замком могут и местным заплатить, если не хотят вместе со своими солдатами тащить своих мастеров. А что, хороший план. Дозор, отстой. 8000 лет проработал и уже сдувается. Нужен вечный двигатель. Даешь призыв. Пока есть люди, есть рекруты. Отмотал год на севере, и ты больше не дух. Лорды, они всегда найдут штрафников, любовников своей жены. Короче, тех, кому надо год проморозиться. А северу прибыток. Заодно проверим, что лучше, призыв или рекрутчина. Конечно, есть риск, что солдаты других домов внезапно ударят в спину. Но 100 человек, скажем так, лорды севера даже не разогреются во время казни. Риск, но будет больше половины замков ночного дозора обитаемо. Может быть, Зоринеи успеют предупредить о возвращении белых ходоков. Ну и как мы заставим лордов это сделать? Не унимался Арин. Никак, просто скажем, что все великие лорды посылают 100 солдат на север и обустраивают один замок ночного дозора. А если великий дом не может себе этого позволить, значит, он не великий. В моем мире это называлось взять на слабо. Чернь просто уржется, если у великого дома не найдется 100 солдат. Тем более вдруг найдутся романтики, бухнуть на севере, подраться с одичалыми и людоедами, поохотиться на тюленей или на медведей. Короче, я ранее объяснила Неду концепцию «не служил ни мужик». Тот сейчас это и задвигал. Боевой опыт, честь, слава втирал нет возвышенную адаптацию. Я понял. Подготовь закон. Приказал Роберт Станнису. Еще что? Да. Проклятие. Давай, может, в следующий раз? Нет, это тоже про ночной дозор. Только быстрее. Нет, перечислял количество убитых горожан, которых убили кредиторы. Потом приплел тех, кто, пытаясь развестись, и убил свою жену и был казнен. Это к чему? Не выдержал Роберт. Предлагаю альтернативу долговой тюрьме, службу в ночном дозоре. Также, если кто-то сильно недоволен семьей, пусть уходит в ночной дозор, навсегда. А кто будет вдову и детей кормить? Спросил Арин. Пусть лучше на стену уходит, чем своих собственных детей убивает, сообщил Нет. Судьбоносная речь недозакончилась. Еще что-нибудь, мистер Дилмарт? Уточнил Арин. Еще бы я хотел заняться несколькими своими проектами. Мне нужны помощники, помещения и мастера. Ничего опасного или дорогостоящего. Что конкретно? Уточнил Арин. Хочу удешевить книги. Есть у меня идея, только пока только идея. Чеканка книг как монет, вроде татуировки на коже скота. Ну и идеи по созданию более прочных пик. Дело в том, что по моим расчетам выходит, что копье труба будет прочнее копья сплошного сечения такого же веса. Надо сделать и испытать. Возможно, на турнире будет шанс. Да, мои идеи. Сопромат и книгопечатание, это я пыталась объяснить им. Книгопечатание перевернуло мир, сделав доступным накопление знаний. Скажем так, тут книгу кулинарных рецептов найти невозможно, никто не станет тратить столь дорогой носитель, как книга, на такую ерунду. Как делают книги? Переписывают вручную. Супер дорого, медленно и могут быть ошибки, не говоря про то, что требуется человек, умеющий читать и писать. Скот клеймят, пусть сделают прессы, делают оттиски на листах. Какие книги? Вопрос другой. Но в любом случае польза будет. Неграмотный человек ограничен возможностями своей памяти, то есть что он может запомнить, а грамотный – тем, что он может записать и прочитать. Сопромат, ну сильно не мое, пыталась объяснить, проверю, получится ли. Полое копье, копье-труба, я еще несколько идей имела, но я не Сайрис Смит из таинственного острова Жюль Верна, что может динамит из тела тюленя сделать, Я, увы, намного хуже, но надеюсь, мои советы будут кстати. Чего только стоит идея полной стандартизации меры весов во всех 7 королевствах. А то тут пока локти переведешь в футы, потом в метры, потом в аршины и сажени, все без калькуляторов, на счетах. Будет проще торговать, тяжелее обвешивать. Да и что связывает 7 королевств? Религия? На севере старые боги, на юге новые боги, у железнорожденных утонувший бог. Мимо. Попробуем связать законами и общим языком. А там, нарушил стандарт, взятка в королевскую казну, в смысле штраф. Не нарушил стандарт, молодец, оплачивай сертификаты королевскую печать на товаре. Мистеру я про термометр рассказала не просто так, вместе с составом воздуха это должно дать эпический результат. Но чуть позже получится, если получится титул великого мистера у него в кармане. Может быть, мистер Дилмарт с моих слов от своего имени напечатает 3 закона Ньютона и наука пойдет вперед, медленно, спотыкаясь, но пойдет. Тут у них на настоящий момент весь набор. Тяжелое тело падает быстрее, про сопротивление воздуха не слышали, движение в пустоте невозможно, что не видишь того нет, если это не бог, свет, милость богов, ну и прочее. Я не гений, но ума объяснить мистеру базовые понятия мне хватит, надеюсь. Да, он все опубликует от своего имени, да и настроен весьма скептически, но за деньги можно. Ну а дальше вдруг что получится? 3 закона мистера Дилмарта. Периодическая система элементов мистера Дилмарта. Короче, скажи это я, Роберт бы погладил меня по коленочке и отправил выбирать цвет штор в детскую. Однако те же в общем слова, сказаны бородатым мистером, хоть восприняты были скептически, но ему было дано разрешение попробовать и даже обещали какое-то финансирование и награду в случае успеха. А что, звенья цепи есть, а каждое звено здесь аналог диплома из моего мира. На этом и закончили. Я попросила Роберта отвезти меня в гости к жене Джона Аррина. Тот обрадовался и согласился. Аррин пошел предупреждать свою жену. Роберт и Нет проводили меня до моих комнат, остались в коридоре, а я стала переодеваться в своих комнатах, точнее, меня стали переодевать служанки. Выбрать я решила самое яркое и богатое. И вот я больше не Лианна Старк, я теперь 20 квадратных метров ярко-красной парчи, полкилограмма золота и каратов 200 драгоценных камней. Можно хоть сейчас на детский утренник идти как елка. Надеюсь, Роберт это не покупал, а все кроме платья удалось награбить у Таргариенов. Платье было красивое, но дико непрактичное, грудь давила, двигаться было тяжело, юбка была многослойная, волочилась по полу и сильно тормозила. Хотя у меня же служанки есть, пусть помогают подол таскать. Вместе с 2 буксирами я вышла из своих комнат в коридор, где меня ждали король и брат. «О, потрясающе выглядишь!» «Жена Аррина удавится из зависти», — сказал Роберт. «Может мне попроще одеться?» — спросила я. «Нет, никто не может быть одет богаче королевы», — пояснил мне Роберт. «Понятно, у кого самый классный костюм из перьев, тот и вождь. Вместе с охраной мы отправились в башню Десницы. Надеюсь, в этот раз обойдется без мордобоя». Начало было многообещающее, все улыбались, стол накрыли, слуги подавали блюда. Аррина я уже видела, а вот его жена. Нет, умом я понимала, что я не увижу канонную Лизу Аррин, это ее более молодая и адекватная версия, не измученная годами брака со стариком, тупым ребенком и множественными выкидышами, но одно дело понимать умом, а другое видеть своими глазами. Лиза Аррин была довольно красива, хорошая фигура с высокой грудью, симпатичное лицо с пронзительными голубыми глазами, роскошные длинные рыжие волосы до задницы. В отличие от Аррина она выглядела довольной, обменивалась светскими любезностями со мной, королем Инидом, иногда робко молчала, иногда хихикала. Одета Лиза была богата, шелка, бархат, атлас, меха, драгоценные камни. Платье на ней было не хуже моего, только кремового цвета, ожерелье из сапфиров и лунных камней также впечатляло. Короче, если ее раздеть, то за одежду можно купить пару баронств, даже без учета драгоценностей. Ну, может быть, с парой баронств я утрирую, но Медвежий остров точно. Слуги подавали еду и вино. От вина я упорно отказывалась, а из еды выбирала не сильно жареную и жирную. Едва не случился скандал, когда я попросила все попробовать свою служанку. «Лианна, неужели ты думаешь, что здесь тебя хотят отравить?» — спросил Арин. «Разумеется, нет, но пусть жалование отрабатывают. Да и посмотри на моих служанок, какие-то они худоватые. Думаю, если их раскормить, их и замуж возьмут». Роберт довольно похохотал, Арин успокоился. Тут ходу был этикет и правила использования столовых приборов. Не 10 типов вилок, но тоже ничего хорошего. Я все безупречно соблюдала благодаря памяти Лианы, как и остальные, кроме Роберта. Нет, руками он не ел, одной вилкой и одним ножом. За столом не сморкался и не пердел, но чавкал на весь стол. И ел за троих, я даже удивилась, почему у него нет живота. «Лианна, попробуй вот это, очень вкусно», — убеждал меня Роберт. Видимо, уверившись в моей скромности, он встал и сам стал мне накладывать. Мясо жареное, рыба, икра, куски сахара и в качестве гарнира крошечный кусочек чего-то вроде вареной заморской цветной капусты. Причем гарнира было раз в 10 меньше мяса. Я сомневалась, что такое блюдо съем за день. Ко всему этому добавилась огромная, наверное, полулитровая кружка с вином. Асшайское вино, дороженое, заморский напиток. Просветил меня Роберт. Попробуй. Я не могу это есть и пить, Роберт, призналась я. Нет. Что у вас там на севере за религия такая, что прекрасных дев надо голодом морить? Ты ешь мясо и пьешь вино, почему она ест траву и водой запивает? Спросил король. Ну за деву тебе плюс в карму, Роберт. Это не связано с религией, Роберт. Я боюсь, что если буду много есть, то я стану толстой и страшной, и ты меня бросишь, сообщила я. А еще боюсь диабета, ну и лечения непроходимости кишечника кочергой. Роберт расхохотался. Я тебя никогда не брошу, сообщил он мне. То есть сомнений в том, что я буду толстая и страшная, у тебя нет, спросила я. Лианна, не говори глупостей. Тебя невозможно испортить. Ладно, ешь что хочешь. Мы ели и ели. Думаю, если бы крестьяне или обыватели увидели этот стол, то они бы устроили восстание против зажравшихся скотов. Зато я своих служанок накормила. Стол походил на яркую разноцветную клумбу. Для любителей здоровой пищи здесь не было ничего. Это такой алтарь поклонения вину и мясу. Как вообще слуги это сумели так быстро приготовить, я не знала, наверное, магия. В моем понимании это минимум день готовить. Скатерть была не ослепительно белой, она была цветастой, вырвиглазной с гербами. На скатерти стояла либо серебряная посуда, либо из чего-то вроде импортного фарфора, хрустальные рюмки, большие, средние и малые бокалы с затейливыми узорами. Было много закусок к вину. Экзотическая рыба, перламутровая, пунцовая, розовая. Много всякой еды, сервированной в виде цветов. Паштет из местного подобия рябчика, разноцветная икра, украшенная букетами из овощей и многое другое. Все стояло на своем месте в строгом порядке, всему старались придать как можно больше пышности. Даже рыба, распластанная на длинном узком лотке и пестреющая гарниром, мясным гарниром, кстати, как будто смеялась, держа во рту подобие маслины. Заливной поросенок, разрезанный на порции и снова сложенный, казалось, нежился в прозрачном, играющем огнями желе, среди янтарных и коралловых приправ. Огромнейшее блюдо занимал местный аналог индюшки. Ее голова, вытянутая шея и раскинутые крылья оставались в оперении, к прожаренной темно-коричневой тушке был приставлен еще хвост. Несмотря на то, что острый нож разрезал ее на части, она как будто находилась в состоянии стремительного полета. Но главное, это бухло. Бутылки разных форм, установленные пирамидами на серебряных подставках, чередовались с букетами живых цветов в вазах. Искрились красные, золотистые, белые, розовые вина. От множества закусок, переливавших всеми оттенками красок, рябило в глазах и возбуждалось желание выпить даже у меня. А весь стол походил на яркую разноцветную клумбу. Все это подавали разодетые слуги. Казалось, вот он, рай земной. Но если приглядеться к слугам, они были вежливы и улыбались, но в глазах угадывался ужас. Уронишь нечто жирное на платье жены лорда десницы и все, будешь возмещать его стоимость, а оно стоит дороже твоей деревни. Добро пожаловать в вечное анальное рабство. Вообще память Лианны показывала, что застолье проходит несколько не так. Народу должно быть сильно побольше, всяких там вассалов, прихлебателей, шуты и скоморохи тоже приветствуются. Но то, что я видела, это посиделки в очень узком кругу. Дичь, кстати, считалось незазорным руками брать, но Роберт, вероятно, из кожи вон лез, желая показать невесте, какой он воспитанный и аккуратный. Быстрее всех наелась я, потом Лиза. Джон Арин, в связи с недостачей зубов, имел особое меню с уклоном в супы, паштеты и прочее, что не надо жевать, но наелся и он. Некоторое время нет остался в кулинарной битве вдвоем с королем, хотя Роберт безбожно выигрывал по очкам, но и нет сошел с дистанции. Все наелись, кроме Роберта, который продолжал есть, впрочем, без алкоголя, и завязался светский разговор. Я, честно говоря, даже не надеялась, что он реально бросит пить. Думала, станет пить меньше. Ладно, молодец, Роберт. Обещаю тебе за это не изменять. Нет, говорил с Арином. Я с Лизой. Король ел. Я спросила у Арина, как Ринли, а услышала только дежурный ответ. С Лизой я говорила об обычных темах: погода, платье, дворец. Дружбы с первого взгляда между нами не возникло, да и особой симпатии она ко мне не прониклась, но тут в принципе все понятно. Ей тупо скучно. Молодая девчонка, хочет веселиться, балы, приемы, страсть. А тут, нет, Арин делает что может, пусть любовью тут и не пахнет, но жену он бережет, уважает и старается ей угождать, но это немного не то. Хорошо, когда муж одевает тебя в меха и осыпает драгоценностями, но это и отец может сделать. Нужно нечто еще. Раз в неделю выступление музыкантов в башне Десницы, а потом дальше сиди вышивай в роскошной тюрьме, ну сильно смахивает на домашний арест. У меня вроде бы то же самое, но только вроде бы. И не только муж красивее и моложе, и наверняка с потенцией получше. Я нашла себе какую-никакую работу и развлечение. А здесь что делать, если у тебя муж в 4 раза старше тебя, тебе 16, а ему 65, и ладно бы дедок хорошо сохранился, с телом культуриста, как Борис Танселми, нет, может посоветовать ей быть оптимисткой, муж без зубов, ну может сосать грудь и не укусит. Прелюдия — это наше все. Проблемы с потенцией, не натрет, меня прямо на хихи пробивает. Представляю себе их первую брачную ночь. Джон Арин говорит, что взял в жены не девственницу, кусает себе щеку и мажет кровью простынь со словами «Я спасаю твою честь». Лиза Арин в ответ сморкается в простыни и говорит «Я спасаю твою честь». Потом ложатся на кровати и предаются незабываемому, крепкому и здоровому сну. От светской беседы с Лизой Арин меня отвлек мат короля. Король закончил есть, слуги удалились. И тогда на Роберта дерзко напали Нет и Арин, требуя принятия королевского решения, что делать с Дорном, как с ним мириться. Мы уже и письма писали, и тела дорнийцев погибших в войне возвращали. «Блядь, хватит, дайте отдохнуть», — повторял король, потом увидел меня. «Лена, прости, я иногда не слежу за языком. Давай прогуляемся по замку», — предложил король. Я посмотрела на Лизу. «Интересно, сработает, что если ей найти работу, чтобы она тоже к концу дня, как Джон Арин, уставала? Ой, а мне так интересно, а что вы обсуждаете?» — спросила я. «И ты, Лена», — ответил король и грустно потянулся за окороком. «Слуги ушли, но убрали только недоеденную еду, а нетронутую оставили. Думаем, как наладить отношения с Дорном», — сказал Нет. «Да что думать», — с набитым ртом ответил Роберт. «Я тут король, не явится мне присягнуть на коронацию, зайду к ним с визитом, с войсками. Ой, а я так не люблю насильников». «Роберт, ты же не приказывал изнасиловать и убить Элию Мартилу?» — спросила я. Роберт, слегка подавившись, отрицательно мотнул головой. «Скажем так, я не сомневалась, что все сделано с его молчаливого согласия. Ненависть к Таргариенам в нем бесконечна, а кровная месть тут в ходу. Однако я почти уверена, что приказа ты вину он не давал. Хороший вассал должен угадывать желания сюзерена. А давайте я напишу письмо с соболезнованиями в Дорн, и честно скажем, что должен состояться суд для определения виновных, пригласим Мартилов в столицу». Ответчик: «Слуги Ланнистеров, истец, Мартилы, суд в столице. А какой суд без личного присутствия обоих сторон? Я совершенно уверена, что просто сделают крайними Ланнистеров. Тейвин Ланнистер скорее всего спустит все на тормозах, пожертвовав рядовыми исполнителями, а Мартилы как минимум приедут. Дальше пусть брат и Арин их уболтают». Сели писать письмо, я и Нет. Я лично написала много слов соболезнования, а Нет предложил Мартеллам явиться на суд. Почему он? Так все знают, что он свалил из столицы, увидев тела или ее детей, поссорившись с королем. Запечатали, вызвали слуг, чтобы те отправили. Я же смотрела за Лизой, мимо. Она смотрела в пустоту пред собой. Действо ее не заинтересовало, то есть работать она не хочет, ей нужна жизнь-праздник. А может быть, все не так плохо, может быть, я просто себя накручиваю, как бы с ней одной поговорить. «Можно я поговорю с Лизой наедине?» — спросила я. «А мы чем мешаем?» — спросил Арин. «У меня есть средства, работающие против всех мужчин. Просто эффективно, действует по площади. Смотрю в пол, делаю вид, что стесняюсь. Я бы хотела с ней обсудить лунную кровь. Лунная кровь — Тут так называли месячные. И ни один мужик про это слушать не станет. Роберт, Арин и Нет покинули помещение. Слуги ушли еще раньше. Своих служанок я тоже послала вон. Я, кстати, пыталась ранее со служанками поговорить про месячные. Что они делают в эти дни? Ничего. Тряпки дорогие, это для богатых. Бедные просто ходят и подтекают. Заодно стало понятно, почему они моются раз в месяц. Ну и я стала говорить с Лизой на заявленную тему. Ах, я северянка, дикарка, а ты столичная штучка. Объясни, что и как, а то у нас до сих пор тряпки прислоняют в эти дни. Лиза рассказала. Нет, Лианна сама знала, с ней мать эти темы обсуждала, но мало ли, нет, ничего нового мне Лиза не рассказала. Тампонов и прокладок нет, те же тряпки. Хотя нет, очень дорогие, надушенные тряпки по цене костюма горожанина. Я поблагодарила и взяла чуток себе. Блин, на платье карманов нет, сумки тоже, служанок я выгнала. Лиза подарила мне сумочку, косметичку и немного духов. Потом я спросила про супружеский долг и супружескую жизнь. Может, я на Арина наговариваю, может, я просто такая мразь. Думаю, что Арин не удовлетворяют молодую жену, и Лиза каждый раз представляет Питера Бейлиша и думает о том, что вот-вот, еще чуток потерпеть, максимум годик и она молодая богатая вдова, а там можно и за Бейлиша замуж, сказать ей, что ей будет за 30, и Арин будет живой, пока она его не отравит, поберегу ее здоровье, а то инфаркт схватит, нет, а вдруг я не права, Арин как мужчина, а вого, куда там Роберту, как там в фэнтези, есть темный лорд, есть светлый лорд, а Джон Арин, секс-лорд, затрахал бедняжку Лизу. Она даже когда письма семье пишет, там сообщает. Муж спит со мной всегда, даже прямо сейчас, извините за неровный почерк. Про супружеский долг Лиза застеснялась. Ну, значит, мне надо начинать. Я ей рассказала, как я хотела подарить свою невинность Роберту, но меня выкрал безумный Рейгар Таргариен, привязал к кровати и жестоко насиловал по 4 раза в день. Ах, сколько раз, спросила Лиза. Лианна с Рейгаром трахались 2-3 раза в день. А что? Кормит хорошо, работать не надо, всего делов обимашки-целовашки, оба молодые. Ну, я чуток преувеличила. Реакция Лизы меня озадачила. Удивление было, а сочувствия в ее голосе не было. Судя по ее лицу, она очень хотела, чтобы ее похитил молодой и красивый принц и пожестче. 4 раза в день, чтоб прям как отбойным молотком. 4 раза в день, повторила я. Ах, а у нас, Джон говорит, что устает на работе, у него для меня только 1 день в неделю. То есть можно в 4 раза больше, с надеждой спросила она. К ее словам я отнеслась очень серьезно. Поэты могут сколько угодно говорить про вечную любовь, но я видела кота и кастрированного кота, понимаю, в чем разница. Тоже и у людей, любой союз строится вокруг похоти, ну или животной похоти, хорошо, чтобы там было нечто еще, но нужно вернуться к Лизе. Лиза, 4 раза в день, а не 4 раза в неделю, сообщила я ей. Я увидела, как у нее загорелись глаза. Проклятие, похоже, династия Таргариенов обрела нового союзника. Если вас не удовлетворяет муж, то почему вы этого ему не скажете? Спросила я, боюсь обидеть. Да и что он может сделать? У меня такой умный мистер. Он наверняка найдет для лорда Арина усилитель мужской силы, сообщила я. Есть попадание. А можно еще, чтобы у моего мужа изо рта лучше пахло? Спросила она. Можно. Это я тебе могу сейчас посоветовать. Пусть берет чистую маленькую щетку для обуви и чистит рот с мылом. Я так делаю, запаха нет, сказала я и дыхнула на Лизу. Тут с гигиеной полости рта плохо. Совсем эстеты вытирают зубы тряпочкой, некоторые полоскают рот, другие жуют стебли растений типа укропа. Но большинству, как бы выразился Роберт, похуй. И среди них чемпион, Джон Арин. Ты главное ему сама ничего не давай выпить, а то еще казнят за попытку отравления. Я поговорю с братом, он мистером, мистер с королем, и Арин будет сам пить, что нужно. Меня начали благодарить, хотели завернуть с собой еще чего-нибудь, но я не стала, еще и это на яд проверять. Попросила просто записать, что и где она покупает, что Лиза вспомнила, а вот где и почем не знала, но список все равно дала. Лучшими подругам мы не стали, спрашивать про Бейлиша я у нее не рискну. Но со свадьбой помощь она мне пообещала, выбрать цветовую гамму, меню, развлекательную программу. Список перекочевал мне в новообретенную сумочку. Я вышла в коридор и сказала мужчинам, что мы поговорили, но меня пробивало на хихи, и в глазах стояла картина вероятного будущего. Интересно, что получится у Лизы с мужем. Они будут жить долго и счастливо, она таки родит Арену здорового наследника, или Арен надорвется и умрет, все приемлемо, даже последний случай. Тогда десницей короля можно сделать не да, а Лизу женить на ком-то молодом, на Бинджине. Эх, вы, лорды, пока вы тут стояли, ваши жены готовили сексуальную революцию. Никакого минета пока не помоешься, звучит не очень, но надо с чего-то начинать, как это обосновать. Если не моешься, значит ты сторонник Таргариенов. Палача зовите. Я прямо вижу пред глазами картину. Приплывает лет через 16 Дейнерис в Вестерос, с армией безупречных, дотракийцами и драконами, а ее встречает Джон Сноу, мой сын. Занимайтесь сексом, а не войной, говорит он. Дейнерис смотрит на него как на идиота, и говорит своим ящерицам, Дракарис. Но огонь дракона лишь сжигает на Джоне одежду, ибо он тоже Таргариен. Тетя, жаль не сестричка, но тоже сойдет. Давай я тебя отжарю по-таргариенски, говорит Джон. Дейнерис, признавшая носителя таргариенской крови, мгновенно закипает от желания, кидается к нему, раздеваясь по дороге. А мы, спрашивают Дейнерис ее войска, она отдает приказ. Значит так, драконов размножать как исчезающий вид, безупречных на курсы куннилингуса, а вы, дотракийцы зоофилы, марш на стену. Там вас Бинджин Старк такому научит, что просто эге-ге-гей. Лианна, почему ты хихикаешь? Спросил меня Роберт. Хорошо поговорили, призналась я. Лорд Арин, вам очень повезло с женой. Роберт, проводите меня до моих покоев, уже вечерело, а я прошлую ночь не спала. Так что можно сегодня и пораньше лечь. Без приключений мы с эскортом добрались до моих покоев. Роберт чмокнул меня в щечку, и я зашла в свои комнаты. Первым делом с меня сняли платье. Сама бы я его снять не смогла, больше этот пыточный агрегат, маскарадный костюм люстры не надену, максимум один раз, на свадьбу. Потом на столик отправились драгоценности, сходила в туалет, с чувством удовольствия отмокала в горячей ванне, девчонки переодели меня в одежду сильно попроще, пора и спать, водички только хочется выпить. Я сделал жест рукой в сторону кувшина и велела Виллианне попробовать, она налила стакан воды, выпила и закашлялась. Подавилась что ли? Я хлопнула ее по спине, но кашель только усиливался. У меня, наверное, руки слабые. Давай ты, Марта, приказала я. У Марты тоже ничего не вышло. А вскоре Виллианна затихла, лежа на полу. Отравили? Проверь, жива ли она. Приказала я оставшейся служанке. Но та пребывала в шоке и не двигалась. Я проверила сама. Да, не дышит. Труп. Ну что же, нечто похожее ждала с самого начала. Почти месяц без попытки отравлений выдержала и слава богу, хватит. Я пронзительно завизжала. Внутрь ворвалось несколько охранников в гербах Старков, но они мгновенно стали отворачиваться. Я для местных реалий недостаточно одета, хотя это неправда, у меня все тело прикрыто. Меня пытались отравить, как можно громче и противнее сказала я. Один за королем, другой за братом, третий за моим мистером, и арестуйте моего дегустатора, бегом. Солдаты принялись исполнять, а я села в кресло и смотрела на остекленевшие глаза девушки. В этом есть и моя вина, оставила бы ее дома, она бы сейчас была жива. И что самое мерзкое, я была уверена, что этот труп не последний. Глава 11. Не та тайна. Смотреть на труп так себе развлечение. Думалось плохо, все мысли крутились о том, как я вляпалась. Хотела в детстве быть королевой, на, лови. Первым, вместе с золотыми плащами, вбежал Роберт, стянул с кровати одеяло и укрыл им меня, вероятно, моя одетость волновала его больше, чем моя жизнь. Потом начал материться и всей моей охране бить морды, те не сопротивлялись. Вид он имел безумный, глаза бешеные, рожа перекошенная, когда ругается слюни летят. Не знаю, дошло бы до казней, но прибежал нет, этот действовал поадекватнее. Спросил меня, как я себя чувствую, на что я ответила нормально. Только испугалась и служанку жалко, пытался расспросить живую служанку, девчонка была в полуобморочном состоянии и блеяла нечто невнятное, и главное, начать расследование и вывести своих людей из-под царского гнева. «Никого из своих людей я не буду пытать и казнить без веских улик», — отвечал он королю. «Твои ослы все проебали, я не могу потерять ее второй раз, требую немедленно сменить охрану», — не унимался король, хотела им предложить, чтобы меня охраняли не только люди Старков, но и золотые плащи и люди Баратионов, но, нафиг, еще будет как в анекдоте с гранатой, которую двое держали, понадеялись друг на друга, взорвались. «Вариса, мне, суки!» – орал Роберт. «Казню придурка!» «Поразительно, но Варис прибежал раньше моего мейстера. Это твоя ошибка!» – орал на него король, тыкая пальцем в труп. «Если с моей королевой что-то случится, я тебя убью в этот же день». «Нет, в этот же день тебя схватит, будут отрубать пальцы, пришивать на место хера и назад отрубать. Ты меня понял?» «Да, ваша милость, я проведу расследование. Виновные будут найдены, и это больше не повторится», — отвечал королю мастер над шептунами. «Вообще он у меня в топе подозреваемых, но сидим, молчим. Судя по тому, как все завелись, никто меня слушать не будет, может, даже успокоительным накачают, чтобы не мешало. Максимум, что мне светит, узнать нечто через брата постфактум, когда все поуспокоятся. Потом привели, хотя нет, притащили моего дегустатора». Человек в одежде с гербом Старков был сильно избит, не мог сам идти, и зубов у него осталось меньше, чем у Эррина. «Нет», — недовольно поморщился, но встревать не стал. «Ты дегустатор Лианны, что молчишь?» — спросил Роберт. «Ну вообще бить ногой в лицо полуобморочного, которого тебе притащили. Ну, во-первых, в этом нет чести, а, во-вторых, в нем теперь нет сознания. Притащили откуда-то воды, облили дегустатора, тот пришел в сознание. Это ты, предатель, хотел отравить мою невесту?» — спросил Роберт, и, не дожидаясь ответа, ударил его по лицу, хорошо хоть рукой. «Нет, я, но что он, я не узнала», — его заткнул новый удар по лицу. «Говорите, вот эта вода была отравлена?» — спросил Роберт, подойдя к кувшину и получив кивок моей служанки. Роберт налил воду в стакан. «Пей, или я тебя заставлю свои кишки жрать», — обратился он к человеку, которого держали четверо. «Роберт, сука, что же ты творишь? Это же ценный свидетель. А если он знает имя заказчика? И ведь не влезешь, просто скажет: молчи, женщина». «Подозреваемый выпил, и ничего. Как яд действовал?» — спросил Роберт у меня. «Вильянна сразу стала задыхаться, едва выпила», — ответила я. «Странно, может, он мужик и покрепче? Она из этого стакана пила?» — я кивнула. «Смешнее всего будет, если Вильяна просто насмерть подавилась сама, а я тут шухер навела». «Да нет, невозможно. Как можно водой насмерть подавиться? Косточкой от вишни я еще поверю, но вода просто проскочит в легкие и все, а объем легких выше стакана воды». Я кивнула. Роберт споил ему второй стакан воды. «Ноль эффекта. Роберт, я думаю, нужно оставить образец яда для моего мейстера. Найдите эту ленивую свинью Дилмарта. Притащите его сюда, быстро». Новая партия солдат побежала исполнять. К Роберту вернулся более-менее человекоподобный вид. «Лианна, то, что произошло, ужасно. Меры безопасности будут усилены. Я могу как-нибудь загладить свою вину?» «Роберт, у меня вся жизнь перед глазами пронеслась. А можно? Все что угодно. Ты можешь завести дегустатора тебе, арену, и вообще обязать иметь дегустатора для всех членов малого совета. Брату я плешь проела, он дегустатора завел. Но я точно знала, что у Арина и короля дегустатора нет». Король явно ждал чего-то другого, но согласился. Потом, пыхтя, притащили одетого в один только халат Дилмарта. Халат был домашний и одет прямо на голое тело, завязан кое-как, и я увидела лишнего. Я отвернулась. «Ты что тут яйцами сверкаешь? Хочешь, чтобы я тебе их отрезал?» — проорал король. «Прошу прошения, ваша милость. Я спал, дверь была закрыта на засов, ее выбили и...» «Заткнись, завяжи халат нормально. Мою королеву пытались отравить. Ее служанка умерла после того, как выпила воды из этого кувшина. А этот ублюдок выпил два стакана и до сих пор жив». Король ткнул пальцем в дегустатора, которого уже связали и положили в угол. Тот вид имел контуженный, но пугливо озирался и помирать не думал. «Быстро определи яд, иначе тебе отрубит голову».